Глава 49. Письмо. Дорогая детка, дни мои кончаются, поэтому пишу, так как думаю, что всякое может случиться, и я не успею. От этого «не успею» у Вари заколотилось сердце, и опять хлынули слезы, капая прямо на бумагу. В глубине души она все еще никак не могла себя простить, что не приехала к бабушке в последний день. Тебе рассказать историю о моем отце. Он и сам поведал мне все довольно сумбурно. И тоже перед самым концом. Историю, которую так толком и не узнала моя мать. А я ее ждала полжизни. Варвара Базанова и Сергей Мелехов, твой прадед, встретились в Санкт-Петербурге в 1898 году в ее новом особняке на рождественском обеде. Встречу эту организовала мать Варвары, Юлия Базанова, но вовсе не для того, чтобы их знакомство повлекло за собой череду сложных и роковых событий. Она хотела всего лишь поспособствовать дочери в ее новом проекте помощи обездоленным и брошенным женщинам, коих с каждым годом в городе становилось все больше, а некоторые приобретали еще и психические расстройства из-за фактического бесправия и тяжелого материального положения. О Юле я знаю очень немного. Она из Иркутска, рано лишилась родителей, но ей удалось все-таки закончить там девичий институт. А в конце 60-х невероятно удачно выйти замуж за Петра Ивановича Базанова, сына крупнейшего в Сибири золотопромышленника и пароходовладельца, купца первой гильдии Ивана Ивановича Базанова. Ее тяга к благотворительности, помимо душевного настроя и самого характера, была обязана этой семье, где подобные традиции были образом жизни. На благотворительность уходили сотни тысяч рублей. В браке родилась дочь, Варя, но ее отец вскоре умер. Юля не стала повторно выходить замуж, оставшись жить с родителями мужа. Так получилось, что после их смерти она осталась единственной наследницей многомиллионного состояния. В 1898 году решилась и уехала с дочерью в Москву, оставив дела на управляющих. Они поселились на Маховой, напротив дома Пашкова, купив бывшую усадьбу Шаховских, к тому времени переустроенную. Варя отложила письмо. «Дом на Маховой». Он не давал ей покоя. Каждый раз, проходя мимо него, Варе казалось, что там, за стенами, происходит что-то, о чем хотелось вспомнить. Тихое, далекое птичье пение незаметно дало о себе знать. Юлия Ивановна Базанова, строгая, подтянутая, темные волосы расчесаны на прямой пробор и собраны в пучок, сидит за письменным столом у себя в кабинете. На стене портрет Николая II с его подписью. На столе первый номер журнала «Мир искусства» и прочитанное раскрытое письмо от графа Льва Толстого. В письме граф просит заступиться за кавказских духоборов, которые подвергаются гонениям за отказ исполнять воинскую повинность, несовместимую с учением Христа. Юлия Ивановна сидит, задумавшись. После легкого стука открывается дверь. Это камердинер. «Станислав Федорович фон Штейн», — четко произносит слуга. «Проси». Лицо Юлии Ивановны преображается. Она почти улыбается. В кабинет заходит типичный профессор в добротном сером костюме с небольшой бородкой, живыми серыми глазами, добродушно глядящими из-под круглых очков. Он доволен и почти бежит навстречу Юлии Ивановне, целует ей руку, а она как бы немного стесняется такого обращения. «Ну, рассказывайте скорее, дорогой Станислав Федорович, как вы съездили в Вену, как конгресс, что про нас говорят?» — нетерпеливо спрашивает Юлия Ивановна. «Мы лучшие, уважаемая наша Юлия Ивановна. Наша клиника признана лучшей в Европе. Об этом кто только не писал. Лучшая клиника ларингологии находится в Москве на Девичьем поле. Вот». Он достает из портфеля газету на немецком языке. «Читайте, смотрите, как же я благодарю судьбу за вашу доброту. Русская наука вас никогда не забудет, благодетельница наша». Юлия Ивановна вся светится от его слов. «Я делаю это для нашего многострадального народа. а потом для науки Московского университета. И я также счастлива, что судьба подарила мне возможность работать с таким выдающимся ученым, как Станислав фон Штейн. Я абсолютно уверена, мой дорогой друг, что вы не только продолжите исследования и практику самого Политцера, но и превзойдете его. И эта область медицины будет обязательным предметом для изучения в университетах. Она делает жест рукой, пригласив профессора присесть в кресло, сама располагается на другом. Не хотите съездить в Петербург, немного развеяться и погостить у Вари в ее новом доме? Прямо на днях, пока идут рождественские праздники. Станислав Федорович колеблется. Поедемте, она собирает званый ужин, будет интересно. Да и новый дом прекрасен. Как по мне, так слишком даже, она махнула рукой. Я все ей позволяю, она ангел. Своенравный, но бесконечно добрый ангел. Право не знаю, дорогая Юлия Ивановна. Скажите, как у Варвары с мужем? Вы мне говорили, что... Любви там нет ни на йоту. Но, может быть, стерпится-слюбится? Я предупреждала ей, что Александр совсем другой. У него нет ничего общего с братом. Но кто нас слушает в эти времена? Зачем было выходить замуж, право не знаю. То есть так уж поспешно все решать, как будто это не ее судьба, а посторонняя какая-то. Молодежь всегда спешит. Эх, как бы молодость дознала, как бы старость домогла. Она передала ему управление приисками и пароходством. Я очень сомневаюсь, что это правильное решение и что он справится. Я же с детства их всех знаю. Николай бы справился. Но его уже не вернешь, как и любовь. Да что мы об этом? Разве у нас с вами нет более радостных тем? Достает из рукава шелковый носовой платок и промокает левый глаз. Альфонс настойчиво терся о ногу, пытаясь разбудить Варю. Она открыла глаза и продолжала сидеть, не меняя позы, около минуты. Потом опустила руку и погладила кота. Ему тоже досталось за последнее время. Надо его покормить. Кого я видела сейчас? Фон Штейн и Юлия, мать Варвары, в том самом доме на Маховой. Любви там нет ни грамма. Опять прозвучали слова из видения. Это Юлия говорила об Александре. Где письмо? Варя постепенно вышла из оцепенения. Одна страница упала на пол. Ба, как же я теперь? Ба, прости, что у меня украли табакерку. Мысли путались, так же, как реальность и сон. В голове жужжал настоящий улей. Она наклонилась, подняла упавшую страницу и продолжила чтение. Варвара не могла сказать точно даже самой себе, как так получилось, что она вышла замуж за Александра Кельха. Семья Кельхов была знакомой, даже близкой, а после смерти Николая все стали еще ближе. Юлия любила Амалию, Малюшу, как она называла его единственную сестру. Братьев у Ники было трое – Александр, Владимир и Сергей. Может быть, Варвара приняла такое решение из-за новорожденной дочери Юлечки, подумав, что кровь водой не становится, и даже если Александр не будет ей родным отцом, то хотя бы просто родным. Александр слыл мягким, покладистым, но совершенно нечистолюбивым, скорее добросовестным исполнителем и всегда в тени старшего Николая. Ему можно было доверить все на свете, любую тайну, любые деньги, но его могли также успешно обмануть и сделать виноватым, а он в результате мог благородно и долго страдать от несправедливости. Скорее всего, Варваре в ее положении подходил, как ей казалось, именно такой все понимающий, все терпящий, а к тому же и близкий человек. Она не спрашивала себя, любит она его или нет. Она решила, что может ему доверять и не быть одной. Любовь она отдала Николаю. Мать не сразу приняла ее решение. Александр был верхом порядочности и воспитанности из семьи друзей, с которыми была очень близка. Но брак — это не просто дружба и приятельство. Если только Варвара не ставила на себе крест и не приняла этот брак как договорные отношения. А посему выходило, что она воспринимала их отношения именно так. Да и деньги — всегда большое испытание, которое до неузнаваемости меняют людей. Готов ли к этому скромный и тихий Александр, или он таким только кажется? В Все бывает. Юлия стала испытывать странное, щемящее беспокойство с первой минуты, как Варвара объявила, что выходит замуж. Ее сердце сжалось в тот же день от недоброго предчувствия, но она заставила себе не противиться. Мало ли, что может показаться. Александр служил в Петербурге, а Варвара медлила с переездом как могла. Жила с дочкой Юлечкой в Москве, на Маховой. И тут возникла идея с домом, непременно самым дорогим и лучшим столицы. Юлия сразу была против такого безрассудства строить дворец за миллион, но дочь не услышала. Сказать по правде, Юлия не любила Петербург. Его холодный, чопорный аристократизм, изматывающую светскую жизнь и то, как это тщеславное место влияло на ее дочь. Хотя Варвара и не спешила туда переезжать. Неужели она не переезжала, потому что не был готов дом? Нет, конечно. Дом был поводом. Всегда можно снять приличное жилье, было бы желание, да с ее-то энергией. Варвара выбрала участок на углу третьей линии и Литейной, недалеко от собора, освященного в честь святого Сергия Рождественского. Дом, который она выкупила у греческого консула, стоял на улице Сергиевская, где с начала века селились состоятельные горожане, аристократы, крупные промышленники и военные. В 1896 году она получила разрешение на строительство, смену фасадов и прочее. Проект заказала двум молодым архитекторам, работавшим в стиле модерн. Александр ни в чем не перечил. Он, если честно, даже и не подозревал о масштабах задуманного его женой строительства, так же, как и не ожидал самой женитьбы, если говорить откровенно. Правда, был один момент. Варя всегда ему нравилась, а узнав ее как мужчина, он постепенно начал в нее влюбляться. Только вот было ли ответное чувство, он не был до конца уверен. Посему решил, что сделает все, чтобы она его полюбила. Со стороны улицы особняк был двухэтажным, а со стороны двора стал трехэтажным с внутренним двориком, выполненным в готическом стиле, как, впрочем, и кабинет Александра, и готическая столовая. Мороки с этой столовой было не счесть сколько. Два раза привозили, меняли и доделывали витражи из Риги. Были проблемы с арками на потолке, которые пришлось заказывать заново. Фигурки химер, кажется, мелочь, а никак не нравились хозяйке. Про камины говорить нечего. В результате получилось произведение искусства, но крови с этим камином пролили прилично. Меняли кирпичи у топки, выбрали тяжелый. На первом ярусе установили колонны. На втором щит с монограммой хозяев поддерживали олень и конь. Их тоже долго доводили до ума, но они того стоили. Каждый, кому удавалось побывать в гостиничной столовой, замирал в искреннем восхищении перед этими животными. Казалось, лучше исполнить из дерева живую плоть было невозможно. По сторонам установили две консоли, оформленные резными гирьками, на которых красовались по обе стороны фигуры мужчины и женщины в средневековых одеждах, которых Варвара впоследствии называла Тристаном и Изольдой, а верхний шафрановый ярус оформили резьбой и фигурой орла. Юлия впервые побывала в столовой, а надо добавить, что на антресолях был еще установлен концертный орган, на котором пробовал исполнять сам так называемый хозяин дома, почувствовала растерянность и некоторое непонимание всей этой роскоши. Варвара по характеру была широкой, делала все с размахом, как ее дед Иван, но он тратил деньги по-другому. Он их вкладывал, они всегда работали на него и на общество. Он никогда бы... Она всегда боялась заканчивать такие умозаключения. Иван Иванович жил в другие времена и не в Санкт-Петербурге. Успокаивала она сама себя. Юлия всегда помнила, что завещал свекр: «Прошу и умоляю опекунов внучки моей Варвары, ради Господа Бога нашего, воспитывать ее в страхе Божием, беречь и научать добру». К чему она вспомнила это в готичной гостиной? Она чувствовала и опасалась чего-то, но опять не произнесла даже мысленно. В центре комнаты стоял обеденный стол, как и полагается в гостиной, с 32 резными стульями готическими, модными, чужими. Варя задумалась, вот бы съездить в Питер хотя бы на пару дней и на дом этот посмотреть. Она знала улицу Чайковского и помнила даже дом, но никогда не обращала на него особого внимания. Дворцов в Петербурге чуть меньше, чем мостов. Кто же так шутил? Не вспомнила. Наверное, просто где-нибудь прочитала. Интересно, пускает ли внутрь и что там осталось от интерьера? Камин все-таки, наверное, жив. Надо бы съездить. Огляделась по сторонам. Ужас. Она окончательно решила никого не звать, никакую милицию, просто убраться в квартире, благо сегодня выходной, а потом заняться поиском Антона и Леонида. В помощники выбрала Снегирева.